Глава 10. Затем Самуил взял сосуд с маслом оливы, вылил Саулу на голову, поцеловал его и сказал: «Господь помазал тебя в правителе над его достоянием. Сейчас, когда пойдешь от меня, ты встретишь двух человек у гробницы Рахили в наделе Вениамина в Целцахе. Они скажут тебе, что ослицы, которых ты искал, нашлись, что отец твой уже и думать забыл про ослиц, а теперь волнуется из-за вас и спрашивает, что с моим сыном. Оттуда пойдешь дальше и придешь к дубу Фавор. Там тебя встретят три человека, идущие к Богу в Бетель. Один несет трех козлят, другой несет три коровая хлеба, а третий несет мех с вином. Они с тобой поздороваются и предложат тебе два каравая. Возьми их. Затем ты пойдешь в Гиву Божью, где стоит отряд филистимлян. Подходя к городу, встретишь толпу пророков, идущих из святилища. Они будут пророчествовать под звуки цитр, бубнов, свирелей и лир. И дух Господа охватит тебя. Ты тоже начнешь пророчествовать и станешь совсем другим человеком. После того, как исполнятся эти знамения, делай все, что будет в твоих силах. С тобою будет Бог. Ты пойдешь в Гилгал и будешь там раньше меня, а затем я присоединюсь к тебе, чтобы совершить всесожжение и пиршественные жертвы. 7 дней жди меня. Когда я приду, то объясню, что тебе делать дальше». И только Саул повернулся, чтобы идти от Самуила, Бог преобразил сердце Саула. Все знамения исполнились в тот же день. Подойдя к Гиве, Саул встретил толпу пророков, и дух Господа охватил его, и он пророчествовал вместе с ними. Люди, знавшие его, видели, как он пророчествует вместе с пророками, и спрашивали друг друга: «Что это с сыном Киша? Неужели и Саул стал пророком?» Но один из местных жителей возразил: «А остальные? Чьи сыновья?» Так вошло в пословицу: «Неужели и Саул стал пророком?» А он, перестав пророчествовать, вошел в святилище. Дядя Саула спросил его и слугу: «Куда вы ходили?» Тот ответил: «Искали ослиц, но, не найдя, отправились к Самуилу». Дядя Саула спросил: «И что же вам сказал Самуил? Расскажи». Саул ответил: «Он сказал нам, что ослицы нашлись». А о том, что Самуил сказал ему про царство, Саул умолчал. Самуил созвал народ к Господу в Мицпу и сказал израильтянам: «Так говорит Господь, Бог Израиля. Это я вывел израильтян из Египта. Я избавил вас от египтян и всех прочих царств, угнетавших вас. Но вы теперь отвергли вашего Бога, спасающего вас от всех бедствий и напастей, и сказали: „Нет, поставь над нами царя“. Итак, постройтесь пред Господом по племенам и тысячам». Самуил велел подходить всем племенам Израилевым, и было указано на племя Вениамина. Он велел подходить племени Вениамина в очередности его родов, и было указано на род Матри, а в нем Саул, сын Киша. И стали искать его, но не могли найти. Тогда снова вопросили Господа: «Должен ли прийти сюда еще кто-нибудь?» Господь ответил: «Вот он, прячется в обозе». Побежали за ним и привели Саула к народу. Все увидели, что он на голову выше других. Тогда Самуил сказал народу: «Видите, кого избрал вам Господь? Нет равных ему в народе». И народ воскликнул: «Да здравствует царь!» Самуил объяснил народу, как должен править ими царь, записал это в книгу и положил перед Господом. А затем велел народу разойтись по домам. Пошел к себе домой в Гиву и Саул, и с ним храбрейшие воины, чьих сердец коснулся Бог. Но нашлись негодяи, которые говорили: «Ему ли спасать нас?» Выражая свое презрение, они не подносили Саулу подарков. но он словно не замечал этого.